Антон Павлович Чехов. Чехов – первый в русской литературе врач, ставший известным писателем. И первый крупный писатель, занимавшийся в молодости журнальной подёнщиной. Можно сказать, что он проторил дорогу Булгакову, Ильфу, Петрову, Олеше. Антон Чехов приехал в Москву в 1879 году поступать на медицинский факультет. Через год начал печатать в сатирических журналах миниатюры из московской жизни. Еще через год, в 1881 году, писал в письме другу: «Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич». Медицинский факультет Чехов выбрал, так как профессия врача давала стабильный доход и солидное положение в обществе. Семья Чехова жила бедно и тяжело. Отец разорился и вынужден был скрываться. Уехал от кредиторов из Таганрога в Москву. Семья перебралась к нему и за первые 3 года переменила 12 квартир, подвальных, убогих, в самых недорогих районах. Антон приехал в Москву последним, после окончания гимназии в Таганроге. Первые его московские адреса – на улице Грачевка или рядом. В конце XIX века Грачевка была районом притонов и публичных домов. В 20 веке жители Грачевки даже просили городские власти переименовать улицу, дабы избавиться от дурной славы известного всему городу района. Улица стала Трубной. Гелеровский описывал свои похождения в злачных местах Трубы. Для подстраховки этот борец и силач носил в кармане кастет. На месте бизнес-центра «Легенда Цветного» стоял трактир «Крым» с не самой хорошей репутацией. А под ним в подвале размещался еще один трактир, который даже в сводках полиции упоминался не с официальным названием, а по прозвищу «Ад». Там собиралась самая отъявленная публика. Обычный обыватель с бульвара целым оттуда не выходил. Москву Чехов знал не хуже своего друга Гелеровского. Как-то 3 брата Чеховых, Антон, Михаил, Иван, а также Николай Телешов и Владимир Гелеровский, самым ранним утром шли со свадьбы. Захотелось пить, и они во фраках зашли в только открывшийся извозчичий трактир. Заказали чаю и продолжали громко спорить о литературе. Вдруг один из извозчиков сказал: «Господа, обезобразят!» Гелеровский не остался в долгу. Он пристально вгляделся в лицо извозчика. «Постой, постой, это не с тобой мы бежали с каторги?» Отец, Павел Чехов, работал конторщиком и жил отдельно от семьи. 2 старших брата также отделились. И 19-летний Антон стал главой дома. Студенту приходилось заботиться о матери, 2 младших братьях и сестре. Антон получал стипендию 25 рублей от Таганрогской городской думы. Сдавал комнату в квартире 2 сокурсникам, они платили по 20 рублей, и писал рассказы для сатирических журналов. Если бы не журналистика, Чехов не смог бы содержать семью. Почти все университетские здания, в которых занимался Антон Чехов, перестроены в конце XIX, в начале XX века. Но сохранился главный корпус с актовым залом. Здание было построено в 1793 году зодчим Матвеем Казаковым. Выгорело в 1812 году и оказалось полностью восстановлено к 1819 году архитектором Доменико Жилиарди, который сохранил схему здания, но декорировал его в стиле ампир. В корпусах на Маховой Чехов постигал теорию, а практические занятия проводили в факультетской терапевтической клинике. Университетская терапевтическая клиника на 60 коек открылась в 1846 году в перестроенном дворце графа Ивана Воронцова на Рождественке. Анфиладные залы стали больничными палатами, объединенными общим коридором. Большой зал разделили перекрытиями на 2 части. В подкупольной части устроили аудиторию. Снаружи коринфский портик заменили ионическим, убрали лепнину и скульптурный фриз с фасада. В дворцовом саду, сбегающем к реке Неглинки, разбили аптекарский огород. Когда все университетские клиники переехали на Девичье поле, на месте старинного дворца архитектор Сергей Соловьев в 1892 году построил здание для Строгановского училища. Сейчас в этом доме работает архитектурный институт. Антон Чехов учился у основателя Московской клинической школы Григория Захарьина. Тот брал за визит 100 рублей. Да еще и чудачил, особенно у богатых купцов. Разбивал палкой наглухо закрытые окна, вспарывал столетние тюфяки, требовал выбросить все несвежее на кухне. Захарин был гениальный врач и знаток душ. Знал, что после такой выходки купец зауважает, а там, глядишь, и врачебные предписания выполнит. Мог сказать страдающему пациенту: «Перестаньте ездить из дома по Варварке». Тот велел своему кучеру сменить маршрут и перестал простужаться. Захарин догадался, что набожный купец и в дождь, и в мороз снимает шапку перед каждой церковью. Чехов рекомендовал своему издателю Алексею Суворину с головной болью обратиться к Захарину. «Он возьмет с вас 100 рублей, но принесет вам пользу минимум на 1000. Советы его драгоценны. Если головы не вылечит, то побочно даст столько хороших советов и указаний, что вы проживете лишних 20-30 лет. Да и познакомиться с ним интересно. Тип». О заработках своего учителя молодой Чехов мог только мечтать. Он с усмешкой перечислял в письме: «Знакомых у меня очень много, а стало быть, немало и больных. Половину приходится лечить даром. Другая же половина платит мне 5- и 3-рублевки. Лечил одной барышне зуб. Не вылечил и получил 5 рублей. Лечил монаха от дизентерии. Вылечил и получил 1 рубль. Лечил московскую актрису-дачницу от катара желудка и получил 3 рубля. Перед современной университетской клиникой в 2014 году поставили памятник Чехову-студенту. Скульптор Рукавишников изобразил юношу не по годам серьезного, задумчивого, спокойного. Задняя поверхность постамента памятника состоит из гранитных прямоугольников. На них, как на визитных карточках, вырезаны 50 псевдонимов писателя. Антоша Чехонте, Аркадий Тарантулов, брат моего брата, врач без пациентов. В журналах Чехову платили 5 копеек за строку, затем 10 и 15 копеек. Чехов писал театральные рецензии, заметки из зала суда, делал надписи к рисункам, сочинял анекдоты, пародии, статьи. Всего выходило 200-300 материалов в год. Чехов подчеркивал, что журналистика научила его коротко говорить о длинных вещах. А медицина? Медицина давала возможность изучать человека в прямом смысле изнутри. Чехова привлекали к судебным вскрытиям. А это материал будущих рассказов. Чехов наблюдал Захарина и в Новой Екатерининской больнице, где практиковались студенты последних курсов. Профессор Захарин ежедневно посещал больницу на Страстном бульваре, не исключая праздники, приговаривая, что в страданиях больных таких перерывов нет. Именно Захарин составил научно обоснованную систему расспроса, осмотра и обследования больного, предшествующую постановке диагноза. В архиве Новой Екатерининской больницы сохранился скорбный лист, так тогда называлась история болезни, заполненный Чеховым на 60-летнюю крестьянку, заболевшую крупозной пневмонией и выписанную по выздоровлении. Чехов сравнивал Захарина с Толстым по таланту. Но когда были опубликованы лекции Захарина, Чехов расстроился. Увы, есть либретто, но нет оперы, нет той музыки, которую я слышал, когда был студентом. Говорят, некоторые студенты специально оставались повторно на 4-й курс, чтобы еще раз послушать лекции Захарина. Медицина и литература долгие годы шли рука об руку. «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница», — писал Чехов в письме. «Когда надоест одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно. Да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют». Чехов был хорошим врачом. Гордился точными диагнозами, мотался по выездам, Крестьян в Мелехове лечил бесплатно. Работал земским врачом в эпидемию холеры. Но недаром появилось присловие «Врач, исцели самого себя». Кровохарканье началось у него в 24 года. Но Чехов убеждал себя, что чахотка узнается только по набору признаков, а у него нет этой совокупности. Кровь шла горлом часами. А он говорил, что будь это чахотка, то он бы давно умер. А раз жив, значит не болен. К специалистам не обращался, лечиться не начинал. Друзья уговорили Чехова лечь в клинику только через 13 лет после появления кровохарканья. Обследование показало поражение в обоих легких с несколькими кавернами, следы превритов, значительно ослабленную перерожденную сердечную мышцу и больной кишечник, мешавший поддерживать должное питание. Летом 1886 года Чехов снял у коллеги, доктора Корнеева, на Садовой Кудринской двухэтажный флигель за 650 рублей в год. Домовладелец попросил заплатить за 2 месяца вперед. Денег не было, и пришлось заложить часы, золотую турецкую монету, еще взять взаймы у знакомого редактора. Не было средств на приглашение маляра. Комнаты оклеили сестра и младший брат писателя. Из-за двух эркеров Чехов называл свою квартиру «дом-комод либерального цвета». Мать Евгения Яковлевна и сестра Маша поселились на втором этаже. Там же были столовая и гостиная с аквариумом и взятым на прокат пианино. Рабочий кабинет Чехова располагался на первом этаже, чтобы было удобно водить посетителей. Рядом спальня. Через стенку комната младшего брата Миши. Здесь же на первом этаже кухня, комнаты горничной и кухарки. Сейчас в доме открыт музей Чехова. Подлинных предметов немного. Есть копии чеховских вещей и подобранная сообразно эпохе мебель. Книги в этом доме стояли собственные и доставшиеся Чехову после смерти его друга Федора Попудогла. Все книги известны, так и библиотеку писатель подарил впоследствии Таганрогу, и для музея приобрели такие же издания. В доме на Садовой Кудринской улице написано множество произведений, среди них «Скучная история», «Степь», «Огни» и пьеса «Иванов». Чехов уже 2 года как получил диплом лекаря. Врач принимал пациентов в своем кабинете ежедневно с 12 до 3 часов дня. В это время Чехов зарабатывал в месяц 100 рублей в журналах, издание первого сборника театральных рассказов, сказки «Мельпомены» принесло 500 рублей. Да и врачебная практика обогащала не только темами для юморесок. При этом на двери табличку «Доктор А.П. Чехов» Антон Павлович вешать не стал. Некоторое время назад умерла одна из его пациенток. Врач переживал это событие и с табличкой решил повременить. Но больных принимал. Адрес доктора давали интересующимся в ближайшей аптеке. Путь Чехова-драматурга начался в театре Корша. Здесь в сезон играли по новой пьесе в неделю. Пара репетиций с тетрадками в руках, в четверг — генеральная, в пятницу — премьера. Роли не до конца выучены, так на это есть высочайшего мастерства суфлеры. За первые 10 лет существования театра было поставлено 500 пьес. Здание в русском стиле построил для театра Корша в 1885 году архитектор Михаил Чичагов. Корш не жалел денег на декорации и костюмы, заказал новейшее оборудование для сцены, провел электричество во все театральные помещения. Писатель как-то после спектакля разругал пьесу. Корш спокойно предложил: «А вот вы вместо того, чтобы критиковать, лучше взяли бы да сами написали». Чехов написал комедию за 10 дней. Корш принял без единого замечания, 4 репетиции и премьера. Актеры играли по суфлеру и внутреннему убеждению. Некоторые ни разу не попали в текст. Но зрители остались довольны, после второго действия вызывали актеров и автора. Чехов уже подсчитывал будущую прибыль. Если он, как было условлено, получит 8% от сбора, то пьеса принесет ему 6000 рублей. Письмо к брату подписал: «Твой Шиллер Шекспирович Гёте». Но Иванова у Корша сыграли только 3 раза. Писатель был разочарован и постановкой, и публикой, и своей пьесой. Текст переписал. «Если и теперь не поймут моего Иванова, брошу в печь и напишу повесть «Довольно».» После Иванова прошло почти 10 лет. Чехов сочинил несколько одноактных шуток. «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Находки» для бенефиса характерного актера. Это разложенные на голоса фельетоны. И вот писатель решил создать полноценную драму. Но в Петербурге «Чайка» провалилась. Корж говорил, что невозможно вывести на сцену персонажей, не имеющих ярко выраженного лица, и пьесу он не возьмет. А вот Владимир Немирович Данченко увидел достоинство «Чайки» и уговорил Константина Станиславского ставить пьесу. «Я готов отвечать чем угодно, что эти скрытые драмы и трагедии в каждой фигуре пьесы при умелой, небанальной, чрезвычайно добросовестной постановке захватят и театральную залу». Немирович Данченко и Станиславский арендовали для постановок «Зимний театр Новый Эрмитаж», построенный в 1894 году архитектором Василием Загорским в саду Новый Эрмитаж. Первые 4 сезона МХТ прошли именно там. В 1902 году художественный театр переехал в здание в Камергерском переулке. Федор Шехтель всего за 3 месяца перестроил театральное здание 1882 года постройки. По рисункам архитектора оформили интерьеры и все убранство театра. «В отделке театра, — писал Станиславский, — не было допущено ни одного яркого или золотого пятна, чтобы без нужды не утомлять глаз зрителей и приберечь эффект ярких красок исключительно для декораций и обстановки сцены». Может быть, и хотел режиссер Станиславский позолоченную лепнину. Но, во-первых, строгий вкус Шехтеля не позволил. А во-вторых, театр перестраивали на деньги мецената Савы Морозова. Тот потратил 300 тысяч рублей и лишних трат не допускал. Именно поэтому фасад здания оставили прежним, с небольшими вкраплениями элементов модерна. Шехтель выполнил проект театра бесплатно. После возвращения с Сахалина Антон Чехов с матерью, сестрой Машей и братом Мишей жил 2 года на Малой Дмитровке, во флигеле дома купца Владимира Ферганга. Здесь он превращает путевые заметки в книгу «Остров Сахалин». Написал «Палату номер 6», «Дуэль» и «Попрыгунью». Писатель загорелся идеей уехать жить в деревню. Он уже поднялся над злободневной репортерской работой и может сочинять из себя. Тянуло на юг, да и здоровье это бы поддержало, но выбрал Мелехова рядом с Москвой. Все-таки в Москве и Петербурге много друзей, удобно ездить в столицу в редакции и на премьеры. Первым спектаклем художественного театра стал «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого. Но триумфальная история МХАТа началась с «Чайки». Силуэт этой птицы превратился в символ театра. Во время премьеры в декабре 1898 года Чехов оказался в Ялте. Московские зимы были губительны для его легких. В 1899 поставили «Дядю Ваню». В 1901 Чехов написал для художественного «Три сестры». В 1903 для этого же театра создал «Вишневый сад». Отсюда начался триумфальный путь чеховских пьес. Но, думаю, для самого писателя было не менее важно, что именно в художественном театре он познакомился с актрисой Ольгой Книппер, которая стала его женой. Сандуновские бани построили в 1808 году на берегу Неглинки. Наверняка выбегали распаренные и кидались с гиканьем в воду, там, где сейчас машины. Пушкин здесь парился, но в грязноватую реку не лез. В дворянском отделении стояла купель колодезной воды с кусочками льда из ледника. Бани принадлежали актеру Императорского театра Силе Сандунову. Когда в 1896 году новые владельцы перестраивали бани, решили сохранить привычное московское название — Сандуны. На первой линии еще не бани, а доходное здание, два этажа магазинов в глубине квартиры. Этот уличный корпус архитектор Борис Фрейденберг обильно украсил лепниной и фигурами с водной тематикой. Здесь можно найти фонтаны и морских коней. В этом здании на первых двух этажах работали магазины. Выше и в глубине были расположены квартиры. Здесь жила и сама хозяйка комплекса Вера Ферсанова. В 1902 году супруги Чеховы снимали пятикомнатную квартиру на первом этаже окнами в Звонарский переулок в доходном доме Ферсановой. Ольга Книперчехова продолжала выступать на сцене МХТ и большую часть времени проводила в Москве. Антон Чехов жил в основном в Ялте. Первый памятник писателю поставили в Германии, в курортном местечке Баденвайлер, где Чехов умер. Московская городская дума в 1904 году после смерти Чехова решила соорудить памятник, создала комитет по сбору пожертвований, архитектор Шехтель, друг Чехова, выбирал место для монумента. Но Москва ждала памятник писателю почти 100 лет. Памятники Чехову соорудили в Таганроге, на Сахалине, в Ялте, Красноярске. И только в 1998 году, к столетию художественного театра в Москве, поставили памятник. Автор монумента – скульптор Михаил Аникушин. Чехов выглядит изможденным и старше своих лет. Наверное, к возрасту Чехова-писателя надо прибавить возраст Чехова-врача. Ведь он жил и работал за двоих.